Глава 25. Керем. На удивление, я волновался. Даже подумать не мог, что буду испытывать такие эмоции. Мы же все обсудили, перетерли, переспали и не раз. Мне казалось, что вот оно, долгожданное спокойствие. Но нет. Утром я заехал забрать цветы, очень аккуратный букет из орхидей и еще каких-то очень элегантных растений. Интересно, а какое платье она выбрала под этот букет? Мы договорились расписаться в каком-то самом центральном ЗАГСе. Я надел новенький шикарный брендовый костюм. По стоимости не ее платье, но тоже ничего. Признаться, глаз у меня на чек из салона дернулся. Вот тебе и Владислава. Надо будет спросить ее, она специально выбрала самое дорогое платье во всей столице? Ладно, я видел бренд и даже гуглил. Там был шикарный выбор. Да и платья оказались просто фантастическими. Королевскими не только по стоимости. Но у них ценник был еще в два раза выше того, что купила она. Там, что ли, топик какой? О чем я вообще думал? На работе перестал появляться совсем эти дни. К свадьбе готовился. Ну и еще одному важному событию. Даже пришлось рискнуть и обратиться за помощью к Есении Серкану. Она организовывала мне один момент, а друг остальное. Беременная подруга так орала от радости, думая, что мне в голову пришла идея для сюрприза, что верещала мне прямо в ухо. Я всерьез задумался уехать на другой континент на пару месяцев, когда парочка в виде Вовы и Еси узнает, что мы не позвали их на свадьбу. Думаю, будет жуткий скандал. Серкан должен понять. «Да где же она?» — возмущался я у входа в ЗАГС. Зашел внутрь и отдал наши паспорта. Решил пока закончить со всеми организационными моментами. Все же я гражданин другого государства, так что все не так уж и просто. Женщины в администрации охали и ахали, смотрели на меня восхищенными глазами. Эти турецкие сериалы буквально не дают мне жить. Когда я переезжал в Россию, все было не так. А теперь я стал потенциальной мечтой всех женщин 35+. «Керем, если ваша невеста не придет, то я готова заменить ее», — фамильярничала женщина бальзаковского возраста. Натянуто улыбнулся. «Спасибо, конечно, но мне не сильно надо». Кошмар какой-то, иначе не скажешь. Я никогда не привыкну к местному колориту и менталитету, хоть и решил обосноваться в этой стране. Пойдемте, Керем, сейчас ваша невеста поднимется. Зашла в кабинет еще одна тетенька при параде. Выглядела она как-то загадочно. Я покосился на нее. Все же надо сохранять бдительность. Мало ли мне в паспорт не ту печать поставят. Потом в моем консульстве не подтвердят еще, не дай Аллах. Пойдемте. Чуть ослабил галстук я. Волнение подкатывало и сосало под ложечкой. Даже немного вспотел, что было недопустимо. Меня завели в красивый зал в стиле 19 века. Все же красивое помещение. Мне понравилось. С цветами встал прямо у стойки регистрации. Даже не верилось, что я женюсь. Это было неожиданно. Да и моя семья наверняка не оценит такой фортель. Мать с сестрами с ног сбились в поисках турецкой невесты. Я же был против по многим причинам. Все же мое прошлое никуда не делось. Да и Влада мне реально очень нравилась. Даже больше. Было в этой молодой женщине что-то невероятно притягательное. В общем, я однозначно радовался своей затее. Ухватился за букет покрепче. И тут открылись двойные двери, и вошла она. Сперва даже не понял, что это Влада. Пришлось пару раз моргнуть для достоверности, потому что женщина, что двигалась мне навстречу, напоминала как минимум королеву, как максимум богиню. С открытым ртом наблюдал, как она приближается. Кажется, я продешевил за этот наряд. Белоснежный струящийся комбинезон играл при каждом ее шаге. Он облегал аппетитную фигуру, не оставляя пространства воображению. «За каким я купил тот порно-наряд?» Да этот образ гораздо сексуальнее. Только Влада в нем была не просто горячей. Это соблазнительный вид совсем иного рода. «Керем, цветы отдашь или как?» Она вздернула идеальную бровь, посмотрела своими сияющими удовольствием глазами и буквально силой отобрала у меня букет. Повернулась к регистраторше и улыбнулась. «Начнем?» И та начала. Я же, как человек, словно употребивший спиртное, не мог оторвать взгляда от соблазнительного выреза, едва прикрытого сеточкой. От линии плеч, от элегантной прически и макияжа, что резко контрастировал с образом в валом платье. В тот момент, когда меня спросили, согласен ли я взять в жены эту женщину, я уже был готов орать на весь свет, лишь бы получить ее в свое единоличное пользование. Поэтому после объявления нас мужем и женой я довольно грубо все завершил и потащил ухмыляющуюся жену в свою пещеру.